встань, обнажись от одежды. И он тотчас же в ту же минуту встал, обнажился от одежды и взял в руку бывший у него бич. А у него была кожаная подушка, и он стал бить раз по этой подушке и раз по своей коже, и начал кричать: «Ах, ах, клянусь Аллахом, это пустые слова, о господин мой, и они лгут на меня, я бедный человек, рыбак, и нет у меня ничего из благ мира». И люди услышали, как халифа-рыбак сам себя пытает и ударяет бичом по подушке. А от звука ударов по его телу и по подушке ночью стоял гул. И в числе тех, кто его слышал, были купцы. И они сказали: «Посмотри-ка, чего этот бедняга кричит, и мы слышим, как на него опускаются удары. Похоже, что на него напали воры, и это они его пытают». И они все пошли на звук ударов и криков и вышли из своих жилищ и пришли к дому халифы и увидели, что он заперт, и сказали друг другу: «Может быть, воры напали на него, зайдя в комнату, нам следует поэтому войти через крышу». И они поднялись на крышу и спустились через отверстие в ней и увидели, что халифа голый и пытает самого себя. И они сказали ему: «Что с тобой, о халифа? В чем твое дело?» И халифа ответил: «Знайте, о люди, что у меня оказалось несколько динаров, и я боюсь, что о моем деле донесут повелителю правоверных Харуну ар-Рашиду, и он призовет меня к себе и потребует от меня эти динары, и я начну отрицать. И вот я сам себя мучаю и делаю это, чтобы закалиться против того, что будет». И купцы стали над ним смеяться и сказали: «Брось такие дела! Да не благословит Аллах тебя и динары, которые пришли к тебе! Ты встревожил нас сегодня ночью и устрашил наши сердца!» И халифа перестал бить себя и проспал до утра. А поднявшись от сна, он хотел идти на работу и подумал о сотне динаров, которая оказалась у него, и сказал про себя: «Если я оставлю их дома, их украдут воры. А если я положу их в карман на поясе, их, может быть, кто-нибудь увидит и выследит меня, когда я буду один в месте, где нет людей, и убьет меня и возьмет их. Но я сделаю некую хитрость, прекрасную и очень полезную». И он в тот же час и минуту поднялся и пришил себе карман к воротнику халата и, завязав сотню динаров в мешочек, положил его в карман, который он сделал. А затем он поднялся и взял свою сеть, корзину и палку и пошел к реке Тигру. Он закинул в нее сеть и потянул ее, но для него ничего не поднялось. И тогда он перешел с этого места на другое место и закинул там сеть, но для него ничего не поднялось. И он переходил с места на место, пока не отделился от города на расстоянии половины дня пути, и все закидывал сеть, но ничего для него не поднималось. И тогда он сказал в душе: «Клянусь Аллахом, я брошу сеть в воду еще только этот раз, либо будет, либо нет». И он бросил сеть с великой решимостью от сильного гнева, и мешок, в котором была сотня динаров, вылетел из его воротника, упал посреди реки и исчез, увлекаемый силой течения. И халифа бросил из рук сеть, обнажился от одежды и, оставив ее на берегу, нырнул за мешком. И он нырял и выплывал около сотни раз, пока его силы не ослабели, и он одурел и не нашел этого мешка. И когда халифа отчаялся найти его, он вышел на берег и увидел только палку, сеть и корзину. И он начал искать свою одежду, но не нашел и следа ее. И он развернул сеть и завернулся в нее, и, взяв в руки палку, поставил корзину на плечо и пошел, и понесся, как распаленный верблюд, бегая направо и налево, взад и вперед, взлохмаченный, покрытый пылью, точно взбунтовавшийся ифрит, когда он вырвется из Сулеймановой тюрьмы. Вот что было с халифой-рыбаком. Что же касается халифа Харун ар-Рашида, то у него был приятель-ювелир, которого звали Ибн аль-Кирнас. И все люди, купцы, посредники и маклеры, знали, что Ибн Аль-Кирнас — купец халифа.